Глава 9. Когда они втроем смели все тушеное мясо с овощами, на том ее запасы мяса и закончились, Клэр предложила им встать перед ней. Серьезно смотрела на них, а они на нее, такие юные и пугающе решительные, потом со вздохом протянула Джо рюкзак. Бенни заглянул в него и увидел 3 сандвича с ореховым маслом и джемом, 3 яйца, 3 бутылки снэпла и 6 овсяных печений с изюмом. И даже с полным после ленча желудком просиял. «Великолепно, миссис Маклетчи! Вы настоящая...» А она не повернулась к нему. Пристально смотрела на Джо. «Я понимаю, что это важное дело. Потому пойду с вами. Даже могу подвести вас, если...» «Нет никакой необходимости, мама. Доехать туда — пара пустяков». «И никакой опасности нет», — добавила Нори. «Дороги пустые». Клэр не отрывала от сына строгого материнского взгляда. Но я хочу получить 2 обещания. Первое. Вы вернетесь домой до темноты. И я говорю не о том времени, когда сумерки переходят в ночь. Вы должны быть здесь, пока солнце еще будет над горизонтом. И второе. Если вы что-то найдете, отметьте местонахождение этого что-то, а потом оставьте его в покое. Я согласна с тем, что в поисках этого что-то лучше вас троих никого нет, но разбираться с ним — дело взрослых. Так вы даете мне слово? «Даете, или мне придется ехать с вами в роли наставницы?» На лице Бенни отразилось сомнение. «Я никогда не бывал на Блэкридж-Роуд, миссис Маклетчи, но проезжал мимо. Не думаю, что эта дорога годится для вашего цивика». «Тогда или вы даете слово, или остаетесь здесь. Как это вам?» Джо пообещал, остальные 2 тоже. Нори даже перекрестилась. Джо уже собрался закинуть рюкзак за спину, когда Клэр сунула в него мобильник. «Не потеряй его, мистер». «Не потеряю, мама». Джо переминался с ноги на ногу, ему не терпелось уйти. «Нори, могу я надеяться, что ты не потеряешь голову, если у этих 2 откажут тормоза?» «Да, мэм», — без запинки ответила Нори Келверт. «Как будто за прошлый год не было 1000 случаев, когда на своем скейте она могла не только переломать все кости, но и сломать шею. Можете быть уверены». «Я надеюсь на это, очень надеюсь». Клэр потерла виски, словно заболела голова. «Потрясающий ленч, миссис Маклетчи!» — воскликнул Бенни и поднял руку. «Дайте 5». «Господи, что я делаю?» — задала риторический вопрос Клэр, потом хлопнула по его ладони своей.